Объективность законов психологии. Хочу сказать, что многие считают, что законы психологии субъективны. Здесь я попытаюсь показать, что они действуют так же жестко, как и физические законы. Хочу начать этот раздел с одной оценки, сценки из трагедии Шекспира. «Гамлет» в переводе Маршака, с небольшим моим уточнением последней фразы. Разговор тот происходил между Гамлетом и его бывшим сокурсником по университету Гильденстерну, которому было поручено шпионить за Гамлетом, чтобы выявить его намерения. Гамлет. Вот флейта, сыграйте на ней что-нибудь. Гильденстерн. Принц, я не умею. Гамлет, пожалуйста. Гильденстерн, уверяю вас, я не умею. Гамлет, ну прошу вас. Гильденстерн, но я не знаю, как за это взяться. Гамлет, это так просто, как лгать. Перебирайте отверстия пальцами, вдувайте ртом воздух, и из нее польется выразительнейшая музыка. Видите, вот клапаны. Гильденстерн. Но я не знаю, как ими пользоваться. У меня ничего не выйдет. Я не учился. Гамлет. Смотрите, с какой грязью вы меня смешали. Вы собираетесь играть на мне. Вы приписываете себе знания клапанов моей души. Вы уверены, что выжмете из меня голос моей тайны. Вы воображаете, будто мои ноты снизу доверху вам открыты. А эта маленькая вещица, нарочно приспособленная для игры, у нее чудный тон, и тем не менее вы не можете заставить ее говорить. Что ж вы думаете, я устроен проще этой флейты? Объявите меня каким угодно инструментом. Вы можете меня расстроить, вы можете меня сломать, но играть на мне не умеете». Так можно ли научиться играть на человеке, точнее, на его нервах? Я думаю, не только можно, но и нужно. Ведь без общения жить нельзя. Хотим мы или нет, но мы играем друг на друге и играем именно на нервах. Ведь любое общение – это игра. На нервах партнеру по общению. Если мы не умеем это делать, то мы терзаем друг друга, в лучшем случае – вызываем скуку. Мы можем играть на пианино и можем не играть на пианино. Мы можем играть на гитаре и можем не играть на гитаре. И вообще мы можем не играть на любом музыкальном инструменте, но не играть на нервах друг друга мы не можем, так как всячески ограничивая общение, все равно без какого-то минимума контактов нам не обойтись. Так давайте учиться общаться. Давайте учиться играть на нервах. Согласны? Тогда вперед. Итак, начинаем учиться играть на нервах. Когда идет дождь, мы сидим дома или берем с собой зонт, но не ругаем небо или тучи. Мы знаем, что законы, по которым идет дождь, не зависят от нас, и просто стараемся, по мере наших сил и возможностей, к ним приспособиться. Но вот возникает конфликт в семье, на работе, на улице или в транспорте, и вместо чарующих волшебных звуков гармоничного общения и близости, и любви, раздается скрип натруженных сердец и треск изломанных судеб. Всегда кажется, что если бы не злая воля партнера по общению, то конфликта бы не было. А о чем думает партнер? О том же. Мы мысленно пытаемся навязать партнеру тот или иной стиль поведения. Побеждаем его, припираем к стенке и на время успокаиваемся, так как нам кажется, что мы приобрели определенный опыт в этом конфликте. А что делает наш партнер? То же самое. И зачастую мы не подозреваем, что законы общения так же объективны, как законы природы и общества. Примером может служить следующий психологический эксперимент из теста Дембо. Представьте перед собой вертикальную шкалу. На ее северном полюсе находятся самые умные люди. На южном – самые глупые. Найдите свое место на этой шкале. Нашли? Так вот, вы поместили себя в районе середины. Нет, немножечко выше. Отгадал? Может быть, вы думаете, что я умею читать чужие мысли? Нет. Я просто знаю законы психологии. Любой человек, находящийся в здравом уме и трезвой памяти, размещает себя именно здесь. Можете на основании этого теста показать своим близким фокус. Пройдите с ними эксперимент, а потом предъявите заранее приготовленный листочек с результатом. Совпадение иногда бывает вплоть до миллиметра. Только не берите клеточный лист бумаги, где будет ровно посередине. Какой вывод можно сделать из этого изящного эксперимента? Общаясь с партнером, мы должны помнить, что общаемся с человеком, который о себе хорошего мнения. Это необходимо подчеркивать всем своим видом, построением фраз во время беседы. Важно также следить за тем, чтобы не было пренебрежительных жестов, снисходительного выражения лица и тому подобное. Лучше всего, если во время беседы вы все время внимательно смотрите на собеседника, прямо ему в лицо, как это бывает во время борьбы. Еще лучше, если вы при этом чуть-чуть приподнимете голову. И широко раскройте глаза, так, чтобы создалось впечатление, что вы слушаете человека с восторгом, который возник от глубокого содержания его мыслей. А если этого восторга у вас нет, то зачем тогда вы общаетесь с пустым человеком? Если вы ничего против него не имеете, ему приятно будет такое сосредоточение на нем и его проблемах. Потренируйте умение так смотреть на неодушевленных предметах. Смотрите внимательно на какой-нибудь предмет, смотрите столько, сколько сможете смотреть. Когда вдруг взгляд отвернется от этого предмета, опять переведите взгляд на него. Выполняйте это упражнение ежедневно по 15-20 минут. Через какое-то время вы заметите, что стали более сосредоточенными. Многие отмечают, что предметы и люди становятся совсем другими, красивыми и даже прекрасными. Такой взгляд получается тогда, когда вам удается держать мышцы своего лица расслабленными. Второе. Ответ партнера запрограммирован в самом вопросе. И не просто запрограммирован. Этот ответ вынужденный. Попробуйте поместить себя на северном полюсе шкалы. Не получается. Правильно. Ближе к северному полюсу размещают себя обычно слабоумные люди. А ближе к южному? Тоже не получается. Ближе к южному полюсу размещают себя люди, находящиеся в глубокой депрессии, или мудрецы типа Сократа, который говорил: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Кстати, этим тестом мы как бы измеряем свой интеллект, величина которого выше отмеченной нами черты. Если люди, если линию, которую мы провели, рассматривать как уровень океана нашей жизни, по которому плаваем с тем или иным успехом, то получается, что мы совершаем то умные поступки, то глупые. У глупца ум всегда наверху, узнавая дурака по умному виду. Мудрец обычно с любопытством смотрит на мир, вид у него всегда глуповатый. Обличие глупца – вот мудрость мудреца, писал Шекспир. Если вас кто-то назвал глупцом, то значит вы ведете себя правильно. Если ответ партнера вас не устраивает, он, как мы только что установили, вынужден, значит, мы задали не тот вопрос. Нужно подумать, какой вопрос задать партнеру, чтобы получить тот ответ, который нам нужен. Вы пригласили девушку на танец и рассчитывали на ее согласие, а она вам отказала. Значит, вы неверно рассчитали. Вы пока ее еще недостойны. Таким образом, для того, чтобы управлять партнером по общению, необходимо моделировать свое поведение. Поработайте немножко над собой, и она согласится. А он уже вынужден, партнер будет поступать так, как вам надо. Это очень важное положение. Если вы его не принимаете, то дальше можно не читать. Еще раз хочу подчеркнуть, Весь смысл психологического айкидо заключается в умении моделировать свое поведение, которое закономерно приведет к изменению поведения партнера. Просто прежде чем общаться, подумайте, какой ответ, словесный или поведенческий, вы хотите получить. Ведь ответ вашего партнера на ваш вопрос вынужденный. Он не мог ответить иначе. Задайте другой вопрос. Возникает вопрос, а как же партнер? Мы выигрываем, а что будет с ним? В том-то и заключается особенность психологической борьбы. Как я уже об этом говорил, что здесь нет победителей и побежденных. Здесь или оба выигрывают, или оба проигрывают. Поэтому ваша победа будет победой вашего партнера. Многие мои коллеги называют меня манипулятором. Я с этим не могу согласиться. Под манипуляцией я понимаю такие действия, когда манипулятор выигрывает, а тот, кем манипулируют, проигрывает. Манипуляциями часто пользуются начальники, которые, не желая прибавлять зарплату подчиненным, вызывают у них чувство тревоги или вины, что умеряет их требования. К сожалению, некоторые руководители этим еще и хвастаются. Но не надо считать других дураками. Через какое-то время вашу манипуляцию поймут и противопоставят что-нибудь более сильное. Ни в коем случае нельзя воспитывать партнера. Будем помнить, что воспитание заканчивается к 5-7 годам. Дальнейшее воздействие называется перевоспитанием. Оно возможно только при помощи самовоспитания. Перевоспитать можно только одного человека, то есть самого себя. Таким образом, объект воспитания всегда под рукой. Открывается блестящая перспектива работы над собой, своим поведением. В общем, изучайте законы психологической борьбы. Будьте мудрым и снисходительным воспитателем. Не наказывайте своего подопечного слишком строго. Старайтесь его уговорить. Ведь перевоспитание – это перестройка. А перестройка всегда трудна и болезненна. Будьте тверды в поставленной цели, но мягки в средствах. Помните, что приобретение знаний – как наматывание клубка. Итак, в бой.